Глава вторая. Я ошарашенно моргнула. Он говорит по-русски? Знакомый, что ли? Но тут красавчик подошел почти вплотную, и я увидела его глаза. Словно две черные дыры в безупречной маске. Забавные контактные линзы, надо и мне прикупить такие же. Буду смотреть на клиентов, когда они отказываются договор подписывать. «Иди за мной». Парень кивнул дальше, в темноту переулка. И я послушно пошла, удивляясь сама себе. С каждым шагом во мне нарастало странное предвкушение, азарт, агрессия, страх. Хотя, если честно, больше всего я переживала, что сейчас навернусь на этих проклятых каблуках. Надо же было додуматься. Ехать пить чуть ли не на шпильках. Вдруг черноглазый тип, развернувшись, прижал меня к стенке, оскалившись, как вампир из дешевых фильмов ужасов. «Отличный косплей! Клыки покупали там же, где и линзы!» Я постаралась извернуться и пока еще вежливо оттолкнуть заигравшегося парня. «Считай, что напугал. А теперь мне пора обратно, подруги ждут». Вот только отпускать меня никто не собирался. Наоборот, красавчик склонился надо мной и укусил за шею. «Придурок! Больно же! Совсем идиот, что ли?» У меня даже дыхание на секунду перехватило. Режиссеров и сценаристов вампирских саг так кусать нужно, чтобы не пропагандировали всякое. Неожиданно мир вокруг меня поплыл. Вот же! Так, либо у меня опять очень плохой сон, либо нам достался очень хороший бармен. Темный переулок, тусклый свет фонарей вдалеке, красные стены, розовые цветы на деревьях, все закружилось в голове. И еще этот гад. Скалится он на меня, кусается, да я сама не хуже умею. А если зашипеть, словно моя полосатая кошка, выйдет еще круче. Разозлившись не на шутку, я дернула парня за волосы, чтобы оторвался от моей шеи, и вцепилась зубами ему. Куда-то, вроде тоже в шею или в плечо, или уже это глюки. «Ой, мам, дорогая, надо меньше пить!» Когда все перестало мелькать перед глазами бешеной каруселью, оказалось, что я стою одна у входа в отель, совершенно не помня, как сюда попала, где моя обувь и откуда на мне столько пыли. «Ну и ночка», — пробормотала я, чувствуя себя героиней дешевого детектива. Никаких красавчиков, ни новых, ни старых поблизости не было. Зато в холле на меня налетела взволнованная Маринка. «Ты почему босиком?» «А, ладно, утром разберемся. Пошли спать». Обычно после хорошего винозаливания и прогулок на свежем воздухе я сплю крепко и долго, причем без всяких сновидений. Но в этот раз какие-то бредовые видения настойчиво пытались проникнуть в мою бедную голову. Из плюсов мне снились красивые мальчики от 20 до 30. Из минусов они все были заляпаны кровью и настойчиво пытались меня покусать. Мальчики были самые разнообразные. Блондины, брюнеты, шатены, даже рыжие попадались. Но чаще всего мелькал мой первенец, изящный блондинчик из стрип-клуба. Неудивительно, что утром я проснулась с дикой головной болью и почему-то вся мокрая. «Так, добегалась босиком. Ну-ка, давай, температуру померим». Тут же насела на меня Маринка. А Светка молча полезла в мой сундук за градусником и антигриппином. «Догуливайте без меня, девчонки», — решила я, вздохнув в сторону окна. Погода снаружи испортилась, небо затянули плотные тучи, по улицам гулял неприятный ветер. Здоровым-то там было делать нечего, а уж в моем состоянии тем более лучше не высовываться. «Я попробую поменять билеты и улететь пораньше. Толку в номере сидеть». «Мы с тобой!» Маринка, подбоченившись, нахмурилась и прожгла меня укоряющим взглядом, предварительно посмотрев на градусник. «Температуры у тебя нет, но выглядишь отстойно, уж прости, подруга. Так что давай сегодня отлежишься, а завтра сваливаем». Сваливать всем втроем мне совершенно не хотелось. Во-первых, именно ради меня девчонки срочно взяли внеочередные отпуска и наскребли в семейных бюджетах на поездку в Чехию. Во-вторых, шли третьи сутки запланированного 8-дневного отдыха. И получается, опять же из-за меня подружкам придется все бросить и сваливать в дождливый Питер. Нафиг нужно, скажем дружно. Переубедить Маринку, когда она уперлась как мул, не мог никто, даже ее собственный муж. Но иногда она поддавалась воздействию аргументов. «Сама же говоришь, температуры нет. Чувствую я себя гораздо лучше, чем выгляжу», — попыталась приврать я. Но мои жалкие потуги не оценили. «Ладно, возможно, завтра мне полегчает, и мы все дружно догуляем оставшиеся 5 дней». Единственное, на чем мне удалось настоять, чтобы подруги поехали на запланированную экскурсию, оставив меня в номере. Поупрямившись, Маринка все же согласилась, что им со Светкой не обязательно сидеть и смотреть на спящее тело. «Вы мне еще и мешаться будете», — задействовала я неоспоримый аргумент. «А если станет плохо, позвоню на ресепшн, мне вызовут врача. Не зря же мы оплатили хорошую страховку». После того, как девчонки отчалили, я свалилась на кровать и вырубилась примерно 3 часа. В этот раз повезло проспать без кошмаров, но разбудило меня голодное урчание в собственном животе. Сначала я решила заказать еду в номер. Потом прикинула, что время обеденное, а понятие «суп в постель» очень вариативно. Да и вообще чувствовала я себя достаточно бодрой для того, чтобы добраться до столовой. В коридоре прямо у двери меня поджидали туфли. Мои целенькие, чистенькие, самостоятельные. Радость от их возвращения придала мне сил. Но стоило войти в лифт, как весь мой решительный настрой испарился. Потому что там уже был пассажир, молодой, красивый, брюнет, чуть-чуть за 20. И я отчетливо ощутила всплеск азарта и паранойи. Нечто похожее на то, что испытывала вчера, только без страха. «А я вас помню», — широко улыбнулся парень, хотя я очень старалась быть букой, смотреть в пол и вообще слиться со стенкой лифта. «Мы виделись в стрип-клубе». Так и тянуло рыкнуть что-то недоброе, типа «А я вот вас совсем не помню». Но тут, к сожалению, память услужливо подсунула мне картинку вальяжно раскинувшегося красавчика за соседним с нами вип-столиком. «Точно, он самый. Вы же из России? Прекрасная страна. Я там учился». Продолжил болтать парень, мило улыбаясь. «Позвольте представиться. Айвард». «Александра», — буркнул я. Лифт, как заговоренный, слишком уж медленно полз с этажа на этаж. «Очень приятно. Вы обедать? Я всегда останавливаюсь в этом отеле. Здесь лучше всего готовят элито». Изливался на меня поток совершенно ненужных сведений. «Жаль, что завтра придется уезжать. Дела? Кстати, в России». «Да?» А вот сказанное «кстати» оказалось очень даже интересным. Но тут проклятый лифт наконец-то остановился на 1-м этаже. «Да, в Петербург. Чудеснейший город». Красавчик ненавязчиво отставил локоть, и я ухватилась за него, как за спасательный круг. Потому что у меня неожиданно закружилась голова, а ведь сегодня ни грамма в рот. Обидно, что из еды тоже. И судя по тому, как мутит, лучше не экспериментировать. Или это с голодухи ноги не держит? Вы как-то резко побледнели. Может, вас проводить обратно наверх? Сама доберусь. Здраво оценив свои силы, я решительно развернулась к лифту. «О, тогда я занесу вам обед», — уведомил меня Айвард. И, судя по знакомым ноткам упрямого мула в его голосе, отказываться было бесполезно. «Какой у вас номер?»